Кэтрин Монро не верила, что все может оборваться так просто, пока не услышала хруст собственного позвоночника. Киллер, потянув на себя веревку, переброшенную через потолочную перекладину и зафиксированную об обломок широкой трубы, подняла тело над полом под истошное мычание и костный треск, и намотала послабленный отрезок бечевки на чугунный цилиндр. Женщина забилась над полом, что бабочка с оторванными малолетним садистом крыльями, и бесконтрольно обмочилась на целлофан. Подтащив под тело Кэтрин бочку для химических отходов, Фриц засунула внутрь емкости по щиколотку влажные от мочи, разъеденные свежими язвами ноги. Припасенная для Кэтрин бочка была крупнее обычных, Фриц заранее подбирала ее, чтобы тело в бедрах и плечах свободно проскользнуло через горлышко. Размотав веревку, убийца в противогазе опустила женщину в емкость почти по пояс. Надежда в глазах Кэтрин Монро погасла окончательно, когда ее белки, разъеденные химическими испарениями и затянутые поволокой болезненных слез, закровоточили, а в живот уперся острый кончик ножа с обтянутой чуть растрепавшимся паракордовым шнуром рукоятью. Киллер уже давно не носила тот на заказы, но его лезвие сохраняло все ту же остроту, что и во времена, тогда Тэ вскрывал им чужие глотки. Фриц всадила клинок у селезенки и кривым полумесяцем провела им, погружая на 4 дюйма вглубь брюшины, до печени. Под весом через образовавшийся карман вылезли, разматываясь и скользя по ногам, кишки. Часть тонкого кишечника свесилась с края бочки, остальные звучно шлепнулись о пустое днище под слабеющий хрип. Но Монро вопреки всему еще была жива, и Фриц, срезая край веревки у запястий, придержала тело женщины, надавила на вывихнутые, легко гнущиеся плечи, и усадила ту в бочку так, что снаружи по переносицу торчала только голова. Натянув поверх обычных кожаных перчаток резиновые химические, киллер забросила в бочку ожерелье из кишок и открыла бутылки с просроченной кислотой, выливая содержимое в емкость. Когда колени, бедра и края раны на животе Кэтрин наплавились, она наконец испустила дух, и Фриц разочарованно посмотрела еще на 8 припасенных бутылей, в которых по самую шею она хотела растворить изувеченное тело. Отделив голову женщины от тела и держа за растрепавшуюся прическу ракушку, Фриц помедлила и вытащила из внутреннего кармана свернутые папки с делом кожевника и собственным тонким досье, вдумчиво пройдясь взглядом по содержимому. Документы полетели в кислоту к обезглавленной туши. Киллер приподняла маску противогаза, зафиксировав на затылке. Вонь от химикатов, взаимодействие кислоты с плотью, вскрытых кишок и крови, и телесных нот женщины после климакса свели желудок наемницы кратким спазмом, и она проглотила соленый ком, поглубже вдохнув. Все еще держа голову, кровищую на целлофановый отрез и медленно раскручивающуюся на полу распущенных волосах, Фриц подняла ее на вытянутой руке, посмотрела в омертвелые глаза и вытащила изо рта болтающуюся змеей ткань шали, отбросив вслед за документами. Застывшие в крике губы Кэтрин разошлись в подобии улыбки, и в ответ ей уголок рта Фриц практически незаметно приподнялся. Она тихо, совсем нерешительно засмеялась, и смех ее становился все громче, пока не перерос в скрипучий хохот, перекосивший лицо от уха до уха. Не едиными совами полнились ряды ночных хищников, наблюдающих за убийцей в противогазе через черные глазницы камер, и на флаге их ведомства горделиво вскидывал клюв белоглавый орлан. Убийца в противогазе смеялась над собой и вдесятеро над тем, что Кэтрин, ввязавшая ее в затянувшийся дерьмоворот, с самого начала блефовала, и губы Фриц еще долго никак не могли сомкнуться в привычную линию. Голова с хрустом упала в пакет для полицейских улик, а следом в переносную корзинку-холодильник для пикников на переднем пассажирском сидении. По дороге до особняка пингвина телефон в кармане ее джинсов завибрировал, звонил скрытый номер. «Какого черта ты вообще задумал?» Голос Аманды перешел с властных холодных нот почти на львиный рык. «Кажется, вы раздражены, госпожа Уоллер. Ты подорвал главную подозреваемую и ее дом. Я не просто раздражена, я думаю напомнить тебе, что твой отец может в любой момент сменить место жительства. И я сделаю все, чтобы его жизнь стала стократ хуже, чем была, пока в твою тупую голову не придет единственная мысль. Не смей играть со мной, госпожа Уоллер. Я не понимаю, о чем вы», — покосилась киллер на корзинку с головой Кэтрин. «Об убийстве Кэтрин Монро. Еще скажи, что ты ни при чем. Это был не я. Смысл давать вам наводку, а затем убивать Кэтрин?» Смысл в сложившейся суматохе действительно был. Запаниковавшая Кэтрин сама выдала убийце в противогазе и расположение убежища, где собирались члены суда, и даже сейфов, но Фриц никогда бы не предположила, что Монро будет хранить компромат в собственной квартире. Зная киллер, что все окажется так неожиданно просто, не втягивала бы Аманду. «Если ты что-то задумал», выждав паузу, холодно добавила Уоллер. «Запомни, это последнее предупреждение». Уоллер отключилась. «Ты тоже так говорила?» Задумчиво обратилась Фриц к голове Кэтрин под слоем полиэтилена и пластика. Забранные у белого террориста дискеты отправились на расшифровку, конвертацию и перезапись нанятому через балтиморских анархистов анонимному специалисту по компьютерам и представителю новой, еще малоизвестной преступной профессии, хакеру. И, окажись на них та информация, что успела просмотреть на военном ноутбуке Фриц, черная сука сменила бы тон на более уважительный. Глубоко за полночь, в особняке с плотно задернутыми изнутри шторами и только снаружи кажущимся опустевшим, царило оживление, дом снова превратился в базу готэмского короля. Кабпат, сменивший яркие представительные костюмы на более сдержанные темные и с обновленной укладкой, вовсю припирался в большом гостевом зале с четырьмя главами прежних криминальных семей, мгновенно отреагировавших на слухи о его возвращении. Все-таки в этом городе еще оставались, если не верные, то хотя бы проницательные мафиози, дающие отчет, что политика Барбары хаотична и опасна для бизнеса. Кин нравилось не управлять, а править, количество желающих скинуть ее с поста возрастало ежедневно, и к восставшему из мертвых Кабпату они пришли уже сами, к дому постепенно съезжались новые машины с выключенными фарами. Вернулся даже Гейб со смутно знакомыми Фриц-солдатами, словно не было периода с властвованием над городом в качестве мэра и унизительного падения с трона. Все они готовились к грядущему рейдерскому захвату сиренной нескольких складов. На пороге особняка Фриц столкнулась с патрулирующим территорию Фризом. Ввиду физиологических особенностей, как и Бриджит, он вообще не спал, и в дневное время занимался экспериментами с замораживанием и разморозкой живых существ, беря на себя ночной караул. «Ты-то мне и нужен, Виктор. Сможешь заморозить это для меня?» — обратилась к нему киллер, протягивая корзинку. Мужчина указал на нее пушкой, и его криокостюм в движении издал механический гул. «Что это?» «Голова. Хочу сохранить ее в хорошем состоянии». «Чья голова?» «Человека, из-за которого ты жив», — невзначай ответила Фриц, ставя корзинку на ступени. Найдя среди документов в сейфах Кэтрин дела чудовищ, киллер окончательно убедилась в том, что за опытами и клонированием стоял суд. Все, что строила Кэтрин, заслуживало подняться на воздух от детонации гексогена с ртутными усилителями на пластичной основе. Не оглядываясь, киллер скрылась за тяжелыми входными дверями особняка. Виктор, что после смерти супруги получил совершенно ненужный ему шанс прожить вторую жизнь, недоуменно посмотрел ей вслед, не представляя, что ему делать с услышанной информацией. Если в первые месяцы он искренне ненавидел Хьюга и его садистичную помощницу Пибоди, то месяцами позже его чувства поутихли, и Фриз сосредоточился на выживании. Смерть того, кто стоял за его воскрешением, ничего в нем не тронула. Позже, открывая крышку в оборудованной под кабинет пристройки особняка, он столкнулся взглядом с мертвыми кровоточащими глазами на подернутом инеем сером лице незнакомой ему женщины. Закованная в толстый слой льда, голова Кэтрин пополнила его коллекцию замороженных видов. Минуя мордоворотов в затертых кожаных куртках, перебирающих в холле блокхейвенскую контрабанду оружия, Фриц вышла в противоположное крыло, проскользнув через залу, где Бриджит и Ви смотрели второсортные слышеры, заливаясь громким юношеским смехом. Пиппер успела за несколько дней поднять с помощью своих снадобий на ноги угодившую в реанимацию после сталкивания из окна кошку, и пребывала в поднесенном настроении, а светлячок вторила ей. В полутьме библиотеки в свете единственного торшера, сосредоточенно и в полном одиночестве читал Безликий, подперев рукой тяжелую голову. Звукоизоляция в особняке была ни к черту, и даже в библиотеку доносились чужие голоса. Бесшумно зайдя в залу и прикрыв за собой двери, киллер пошла вдоль стеллажей, трогая пальцами корешки плотно стоящих друг к другу книг. Выбор Ван Дали по части книг был безупречен, здесь полки венчала литературная классика, некоторым фолиантам перевалило за 200 лет, но самый внушительный вклад в наполнение внес именно Эйджа, собравший больше 5000 томов за 30 лет с момента, как их особняк покинула Гертруда Капельпут. Садиться в кресло напротив мужчины Фриц не стала, понимая, что от нее разит химической свалкой и, возможно, мертвечиной. «Дерьмовый день», — спокойно спросил Безликий, поставил закладку меж страниц и отложил этику Спинозы. Фриц скосила взгляд на том, затем на лицо мужчины и замерла. Отголоски тьмы, что наступило за срывающимся хохотом в ангаре, сгустились над ней, и правда, на которую она не решилась бы в иной ситуации, сорвалась с ее уст. «Да, Готэм на грани катастрофы, а я час назад убила единственного человека, который знал, как ее остановить. И это не первое мое убийство. Я давно на этом зарабатываю. Подумала, что ты все-таки должен знать. А я все ждал, когда ты скажешь», — спокойно ответил мужчина. Киллер ощутила, как пол под ногами исчезает, и молчаливая пауза, прерываемая вспышками хохота и ругани из-за стены, слишком затянулась. Фриц, чья жизнь и личность уже не были отделимы от характеристик убийцы в противогазе, впервые искренне пыталась показать себя с иных сторон, как кого-то более правильного, чем являлась на самом деле, и всего за несколько дней потерпела крах. Она могла носить любое чужое имя и жить под любой тщательно продуманной легендой, ложь давалась ей так же легко, как преступные навыки, но лгать собственному отцу Фриц не смогла. «Как ты понял? И когда? Я видел много людей за эти годы. Психологи, кивающие с дешевым поддельным сочувствием. Парни в галстуках, которые пичкают тебя химией и электрошоком, а потом добавляют к завтраку пломбир и утреннюю газету. Надсмотрщики с комплексом бога, палачи, громилы в тюремной столовой с мозгами младенцев, нервно потеющие клептоманы, серпентарии из голодных насильников и маньяков. Вся эта мразь смотрит по-разному, но убийцы, я понял по твоим глазам, сразу, каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, я вижу точно такой же взгляд». Фриц не нашла, что ответить, и Безликий неловко прокашлялся. «Я так и не поблагодарил тебя за то, что вытащила. Даже не знаю, на какую сделку тебе пришлось пойти с этими стервятниками. Было не так уж и сложно». Перед глазами Фриц пронесся калейдоскоп событий, от пыток до взрыва за иллюминатором самолета. Безликий видел, что она, если не лжет, то десятикратно уменьшает правду. Та женщина, Уоллер, сощурившись и вглядываясь в лицо дочери, утопающая наполовину в тени стеллажа, нерешительно начал мужчина. «Такие, как она, никогда не выполняют обещаний. Одна твоя услуга превратится в 10, и еще в 10, пока не сдохнешь. Мое спасение того не стоило. Она бы все равно нашла, чем меня шантажировать. Потому я нашла, чем шантажировать ее в ответ. Если бы она поставила невыполнимые условия, я бы просто организовала твой побег». Безликий тихо хмыкнул. «Почему? Почему ты делаешь все это ради меня? Мы ведь с тобой незнакомцы. Меня не было рядом, когда ты росла, когда Ольга умирала, когда ты попала в Готэм, когда эти улицы делали из тебя убийцу. Это не дает мне покоя. Я не заслуживаю твоей доброты, Фриц. Это не доброта. Просто сделала, что должна была», — кратко ответила Фриц, совершенно не представляя, как реагировать на услышанную искренность. «Я заходила за книгой, не впопад», — добавила она, — «наугад взяла какой-то том, не прощаясь, вышла из библиотеки и побрела по коридору». Миф и Персии насмехались над ней из цветастой обложки. Со стороны главной залы раздался звон бьющегося стекла, пингвин снова портил в гневе фамильные бокалы, и, когда Фриц стаскивала с себя пропитанные химическими испарениями вещи в ванной, кортеж из минимум 10 машин, судя по гулу двигателей и треску шин по гравию за окном, направился в сторону самого крупного в городе ночного клуба. Поставив набираться воду, Киллер долго смотрела на свое обнаженное тело в отражении. Если Освальд Кобблпот только шел на свою войну, напоминанием о собственной для Фриц стала чудовищная дистрофия и шрамы от электродных ожогов. Сунув в зубы сигарету и прикурив, Фриц медленно погрузилась в ванну, вцепившись в борты, слишком ослабшие после транспортировки бочки с растворенным обезглавленным трупом, мышцы разом сократились, и она чуть не потеряла равновесие. Откинувшись на чугунную спинку, Киллер запрокинула голову назад, прикрыла глаза и выдохнула. Под мерный шум набирающейся воды Фриц рассуждала о грядущем, и тревога внутри нее обращалась готовностью преодолеть все, неспосланное ей шутником-демиургом. Постепенно по прозрачной водной глади поползла маслянистая пленка от химикатов и продуктов нефтепереработки, пропитавших одежду во время расправы в ангаре и частично въевшихся в кожу. Киллер потянулась за жидким мылом. Мерный плеск воды дополнили шаркающие шаги. Освальд Кобблпот остановился в дверях, привычно смущенно улыбаясь Фриц, и разглядывая ее покрасневшие, вздувшиеся венами, перенапряженные мышцы рук. «Думала, «Ты уехал», — не глядя, обратилась к нему наемница. «Я и собирался, пока Гейб, этот тупица, уже в машине не сказал, что вы вернулись. Как я мог уехать, хотя бы не зайдя на минутку? Я переживал, как ваш крестовый поход против тайного общества». Фриц промолчала, и по лицу Освальда поползло выражение постепенного озарения. «Погодите-ка, а случаем не вы разворотили полквартала в Старом Готэме? И, дайте угадаю, это была балтиморская взрывчатка? Нет, в этот раз военная. Меньшего я от вас не ожидал. Но зачем такие разрушения? Вы же сами вызвали федералов, а они так просто не слезут с ГЦПД, пока не найдут виновного. Знаю, мне нужно было отвлечь внимание ассасинов Кэтрин, пока я работала с ней. И как поживает глава общества, контролирующего Готэм?» — язвительно спросил Кабупат, различив в общем облаке химического смрада ноты крови, плоти и кишок, въевшиеся в ткань лежащей в корзинке для грязного белья вещей. «Без головы. А что с головой?» — отдала Виктору на заморозку. Наступила короткая пауза, и Освальд тихо засмеялся, прикрыв глаза. «Вот же, надеюсь, вы выбили из нее что-то перед смертью?» — она молила о пощаде, пыталась договориться. «Нет», — Фриц вдавила окурок в пепельницу, потянулась к лежащей у нее сигаретной пачке, но передумала, ограничившись одной. Отвыкнув в плену от прежних дозировок никотина и слушая кашель безликого через несколько стен, Фриц призадумалась о вероятности получить в ближайшие годы хронические заболевания легких и перестала дымить, как прежде. «Хотите послать голову кому-то?» — не унимался Кабупат. «Это очень символично, в духе старой мафии. Или вообще оставите, как я ваш десерт?» — он зло усмехнулся. «Ну, в качестве напоминания, что бывает с теми, кто решит встать на вашем пути». Киллер промолчала, она и сама не знала, правильнее дотянуть ноту показательной казни Кэтрин или оставить всех в полном неведении. Гейб, нерешительно потоптавшись у дверей спальни, окликнул пингвина. «Босс, уже все разъехались. Значит, поведешь в два раза быстрее и догонишь». Вызверился в сторону коридора Освальд и повернул голову обратно на Киллера. «Фриц, дорогая, мне пора». Мафиози неловко провел ладонью по дверному косяку, понимая, что хотел бы вместо топтания на пороге ванной до хруста позвонков сжать наемницу в объятиях напоследок, потереться носом о скол челюсти, впиться пальцами в острые ребра и... «Уже утром этот город будет снова моим». Безраздельно, как бы под дважды постучал наконечником Штейермайнлихера с уже заряженным патронным рожком по полу. «Сегодня он не смилостивится над моими врагами». «Эй, Освальд», — окликнула его Фриц, — «не забудь про контрольный в голову». Вскоре предрассветную тишину в алмазном районе разрезали краткие предсмертные крики, тонущие в струях напалма из орудия светлячка и столбах вымораживающего до абсолютного нуля вещества из криопушки Фриза. Опираясь на Штейермайнлихер подобно трости, Освальд Кабб подшел по дороге из обезображенных трупов, догорающих углями и рассыпающихся ледяно-кровавыми обломками в опустевший после ночной программы клуб. Перебирая с нарочито небрежным вниманием стопки наличных за рабочим столом и потягивая мартини, из троицы свергнувших пингвина с поста оставалась только Барбара. По залу Лен находили еще с дюжину вооруженных здоровяков. Из стереосистемы приглушенно лился джаз-фанк, когда входные двери распахнулись, и Барбара увидела двух уродов из Индиан-Хилл. За ними, вооруженных помповыми ружьями и томми-ганами мордоворотов, мгновенно открывших огонь по ее людям, и замыкающий шествие знакомый птичий анфас, выражение постепенно растущего, бессильного глубокого ужаса поползло и намертво отпечаталось на лице девушки. Первые четверо из дюжины охранников Кин, извиваясь под градом прошивших их чрево пуль, медленно осели на пол, оставшиеся перегруппировались и отстреливались из-за укрытий на втором этаже, колонной барной стойки на первом. Звенело стекло, грохотали пули, шипел огонь, крошился лед, кричали раненые с обеих сторон, и отзвуки смерти разбились об задорный саксофон. Едва одна из пулеметных очередей прошила стол, за которым сидела Кин, как пингвин, с кровожадным восторгом наблюдающий за развернувшейся бойней из-за колонны, взбеленился. «Не по Барбаре, кретины!» — и вышел вперед, как только на стороне временной готэмской королевы не осталось ни одного способного отстреливаться мужчины. «Табита!» — взвыла Кин, поднимаясь с кресла и испуганно озираясь. Буч, уединившаяся четвертью часа ранее на кухне с Бучем, мулатка не вышла. Быть может, виной тому была одержимость Табиты убийством Нигмы, и ее обида на Барбару за то, что девушка не дала осуществить казнь. Так она подменила бомбу для мэра Джеймса на нерабочую, подставив Кин во время перформанса загадочника в прямом эфире. Или, Быть может, нарциссизм самой Кины и регулярные колкости, которые она не стеснялась отпускать в адрес Табиты, обратили трещину, что пошла между троицей сразу после получения Барбарой власти, в пропасть. Но Голован перестала считать войну Кин своей и просто-напросто сбежала с Гилзином через черный ход клуба, едва люди Освальда выпустили первые пули. «Таби, найдите Табиту и Бутча, живо!» — отдал указание Освальд стоящим позади головорезом. Остановившись в нескольких метрах от стола Кин, он сразу понял, что девушка осталась одна наедине с армией головорезов и двумя уродами. «Здравствуй, Барбс. Мне кажется, или твои партнеры тебя кинули?» С трудом подавил он торжествующий оскал, ограничившись натянутой улыбкой. Барбара ничего не ответила, только поджала губы, и холодной яростью вспыхнули ее светлые глаза. «Ах да, как ты могла понять, я пришел за твоим клубом. Конечно, ты могла бы, как раньше, платить мне четверть от выручки, но после того, как ты решил разрушить мою империю, я решил пересмотреть условия нашего сотрудничества. Потому мне нужны все 100%. Это мой клуб. Боюсь, ты не в том положении, чтобы ставить условия». За его спиной послышался показательный треск прикладов. «Катись к черту, пингвин. Быть может, в иной ситуации они бы обсудили условия нового сосуществования, но для разговоров оказалось слишком поздно. Язык их тел был красноречивее любых слов. Рука Кин, выхватывая из недр платья с глянцевыми пайетками золотистый револьвер, дернулась, но спустить курок она не успела. Ее живот прошибло 5 выпущенных из изящно протянутого сложенного зонта карабина пуль. Пуля за пулей пингвин вкладывал в выстрелы боль пережитого унижения. Кин, никак не ожидая подобного подвоха с зонтом, что с прикрытым тканью рожком вообще не выглядел, как оружие, еще живая, осела на кресло, выронив револьвер и смотря на Освальда мутнеющим взглядом. «Мне безумно нравится этот зонт», Кабба демонстративно сдул дымок из ствола оружия и, опустив на пол дулом, подошел почти вплотную к столу. «Знаешь, почему? Это уникальный экземпляр. Другого такого нет. Его сам разработал и подарил мне Фриц. Представляешь, это было даже лучше сюрпризов матушки на Рождество. Мне наплевать», — прохрипела Кин, закашлившись кровью. «Знаешь, Барбс, мне больше нравилось время, когда мы были партнерами», — гнев постепенно перекосил его лицо. «Пока ты не всадила в меня 5 пуль, и я бы всадила их еще раз. Боюсь, ты упустила свой шанс. Думаешь, ты когда-нибудь сможешь править Готэмом? Разуй глаза, Аззи, тебя все презирают. Ты всегда был никем, просто помойной крыской. Дорогие костюмы не сделают из тебя». Ее речь вновь прервалась приступом кашля и, судя по свисту, как бы подзадел легкое. Освальд поджал губы и дрожащей рукой вскинул карабин. Ярости в нем было достаточно, чтобы спустить курок, и недостаточно, чтобы промахнуться. «До встречи в аду, Барбс!» За новым выстрелом на сердце Барбары цветком расползлось алое пятно. Всего секунда лежала между жизнью и смертью наследницы одной из самых богатых готэмских семей, окончательно обмякшей в окровавленном кресле троне. Всего один удар сердца уравнивал чашу шатающихся весов. Всего один выстрел возвращал Освальду Кабпоту попранную гордость. Мафиози, что всегда затягивал с расправами, входя в бесконечный цикл своего и чужого возмездия, еще несколько секунд немигающе смотрел на затянутые посмертной пленкой глаза Барбары. Он впервые заканчивал с кем-то столь быстро, а затем вздрогнул и обернулся на подоспевшего Гейба. «Избавься от тела и убери следы. Барбара Кин должна исчезнуть, словно ее здесь сегодня не было», Кабпот перевел взгляд за окно и сощурился от первого рассветного луча, скользнувшего по векам. Наступило утро нового дня, в который он заходил вновь главой готэмской мафии. Пингвин застал Фриц, читающий уже на середине злополучные мифы Персии. Она так и не смогла уснуть, безмысленно поглощая строку за строкой. Неразличимо посмотрев на Освальда, в несколько шагов преодолевшего расстояние между дверью и кроватью, разувшегося и завалившегося в ее ногах, Фриц отложила том на тумбу у изголовья. Мафиози смущенно улыбнулся, глядя на книгу. Художественную литературу на его памяти Киллер ни разу не читала. В моменты, подобные этому, он видел в ней, пусть и ненадолго, больше от человека, чем от убийцы в противогазе. «Фриц, Барбара Кин мертва», выждав паузу, торжественно объявил пингвин. «Табита с Бутчем сбежали. Кто бы мог подумать, они ее просто кинули на верную смерть. Вот так партнеры. Хотя о какой верности можно говорить? Раньше этим городом управляли люди с принципами. Дон Фальконе, Дон Марани. Верность семье для них что-то дозначила. Люди Марни бились за него даже после смерти. Люди Фальконе до сих пор отказываются работать со мной. Даже Фиш Муни. Ее люди вообще с завидной регулярностью пытаются меня убить. А Барбара, Эд, Табита, Буч, Дон Марни и Дон Фальконе их бы даже за один стол к себе не пустили. И как я только позволил себе пасть от такого нелепого заговора. Ладно, тяжело вздохнул пингвин. Эхо обиды в нем все еще не стихло. Мои люди уже прочесывают весь Готэм и окрестности. И когда я доберусь до Табиты и Буча, я вспомню все, что они сделали со мной, что сделали с моей матушкой. У них просто нет шансов. С самого начала не было. С Кэтрин получилось похоже, ответила на патетичный монолог мафиози Фриц. В каком смысле? Про шансы. Я ожидала столкновения с ее ассасинами. Ожидала, что она хотя бы приличия ради попытается меня застрелить или, не знаю, забить статуэткой, но Кэтрин оказалась самой обыкновенной женщиной. Слабой, старой. Освальд, у нее даже охраны по периметру нормальной не было, а нашла ее квартиру я через адресную книгу. Она хранила весь компромат там же, только подумай, несмотря на отсутствие интонаций, Кабупат уловил в ее голосе возмущение. Все это время Кэтрин просто блефовала. Она умела себя эффектно преподнести. Хранить все на самом виду не самая плохая стратегия, но крайне непредусмотрительно с ее стороны думать, что сможет спастись от мести убийцы в противогазе. Освальд нерешительно коснулся тыльной частью ладони обнаженной стопы Фриц, изящно вытянутой. Она никак не отреагировала, и мафиози повел рукой выше, заворачивая на рельефную, твердую даже в расслабленном состоянии икру, массируя ее подушечками пальцев. А какой компромат? Взорванный. Кабб подпрыснул. Вы ведь что-то оттуда прихватили? Прихватила. Несколько папок на себя. Ничего серьезного. Побег с судна, но это и ты раскопал. Несколько старых и новых дел, немного о напарнике. Все или по Уэйн Энтерпрайзис, или по ее дочкам типа Вилзин. И снимки с камеры офиса, который я подорвала, когда работала на Лекскорп. Я поняла, что это они, уточнила Фриц, отвечая Кабупату на по-блядски недвусмысленный взгляд заинтересованным прищуром. Потому что через неделю после моей работы их акции втрое обогнали Уэйн Энтерпрайзис. Так и знала, что у камер была еще одна цепь питания. С той ночи все началось. А федералы, скорее из вежливости, чем заинтересованности, спросил Кабупат и зашел ладонью на внутреннюю часть ее бедра, скрытую под тяжелым парчевым халатом. Фриц рефлекторно дернулась, но не стала прогонять мафиози, неотрывно следя за каждым его действием. Они просто вышли на меня первыми. Если меня хотели завербовать, могли следить еще после разборок с Сартари, если не раньше. Что же, очень рад, что все так удачно разрешилось. Вы же не против? Смущенно спросил Кабупат, облизнув губы и нерешительно коснувшись пальцами ее обтянутого черной тканью боксеров лобка. Не против чего? Хочу, голос его сбился, как и всегда, когда Фриц заставляла его озвучивать свои желания, по бледным щекам пополз густой румянец, облизать вас, насколько сильно хочешь, спокойно продолжила доводить его до новых степеней стыда киллер. Просто безумно. Честно признаться, думал об этом, едва увидел вас в ванной. И все, да, ладно, нарочито равнодушно ответила она, но Освальд заметил, насколько у нее расширились зрачки при взгляде на его лицо, спустя столько месяцев не меньше, чем в самый первый раз, краснеющие. Кабупат, смелее, рывком перевернулся на живот и устроился у нее меж протянутых вдоль кровати и чуть согнутых в острых коленях ног, впившись горячим поцелуем в тонкую кожу внутренней части бедра, ведя ладонью по внутренней части левого. Наемницу вновь дернула, ноги согнулись в коленях и полы халата съехали до середины бедер. От ее едва теплой кожи не разило химикатами, кровью или человеческой плотью, только почти выветрившейся отдушкой жидкого мыла и естественными чистыми телесными нотами, и Освальд, поднимаясь влажными поцелуями выше, до ткани черных боксеров, цепляя пальцами за пояс и рывком стаскивая до колен, даже не сняв до конца и под неудобным углом прижимаясь устами к ее розовеющей промежности, никак не мог ею надышаться. Какой нетерпеливый, с трудом сдержав глубокий вздох, когда его острый язык фигурно скользнул по ее клитору, изрекла Фриц. Кабупат нехотя отстранился, снимая с ее колен боксеры, откладывая в сторону и окинув взглядом светлые, чуть раскинутые ноги, испещренные бесцветными шрамами, голубоватыми венами, мелкими фиолетовыми гематомами и краснеющими лихтенберговыми фигурами, а меж них, едва розовеющие посредине на фоне скульптурно-белоснежной кожи лобка половые губы. «Вы такая красивая, что у меня отнимается способность трезво мыслить», — пожирая взглядом Фриц, с трудом выдавил из себя членораздельный довод Освальд. От увиденного мафиози едва не захлебнулся слюной и жадно припал к нежному лону, так, что от подобного напора, бесконтрольно выгнув спину в пояснице, Фриц закинула ноги ему на плечи, стискивая бедрами голову и буквально вдавливая в себя. «Как будто она у тебя когда-то была», — сарказм в ее голосе чуть не прервался неожиданным стоном, но киллер успела задержать его, стоически сцепив зубы. Входя в раж, мафиози скользнул ладонями выше, развязывая пояс ее халата и хватаясь пальцами за тонкую талию, давя подушечками на остро выступающие ребра и ведя языком совершенно агрессивно, попеременно посасывая набухающий клитор и чуть оттягивая зубами малые половые губы. Член его, неприятно натираемый бельем, штаниной и простыней разом, упирался в матрас, налитый раскаленным свинцом, но всякий раз, когда Освальд ласкал Фриц, не получая ничего взамен, он мог поклясться, что это мучительное ощущение, не находящий выход из томы, было еще блаженнее разрядки. Куда важнее для Кабупота было ощущение собственнической хватки на волосах или ладони на шее, когда Фриц насильственно удовлетворяла свой голод именно об него. В подобные моменты он ощущал себя как никогда, искренне нужным. Киллер зашипела от переизбытка ощущений и, изогнувшись, грубо вцепилась к Кабупоту кистью в лакированные пряди, чуть отстраняя. Он продолжил вылизывать ее, влажную уже не от его слюны и покалывающей на кончике языка химически сладкую, едва пульсирующую от возбуждения, на небольшой дистанции чуть медленнее, пока хватка на волосах не стала грубее, а мышцы пресса и ног не сократились так сильно, что киллера выгнула дугой на простынях. Фриц зарычала и, вцепившись свободной рукой в спинку кровати, до треска сжав дерево, кончила, после отрывая от себя и отпуская голову Кабупота. Он, осторожно поцеловав ее напоследок, прикрыл обнаженные бедра полами расстегнутого халата и, вытирая рукавом пиджака вымазанный в собственной слюне и ее смазке рот, поднялся по кровати выше. Положив голову на полуобнаженную грудь Фриц, Кабупот настойчиво попытался заглянуть ей в глаза. Ритм ее сердца и дыхания сбивались, но наемница, отчаянно пытаясь вернуть контроль над выбитым оргазмом из привычного состояния телом, не подавала вида, как и всегда. Освальд накрыл ее прохладную кисть своей, переплел их пальцы и поднес ладонь убийцы к своим устам, целуя мелкие шрамы на коже, каждый поочередно, беззвучно благодаря Фриц за то, что не дала подзатыльник за чрезмерные нежности. Киллер наконец опустила на него взгляд. «Что ты сделал с телом Барбары? Гейб должен был прибраться и отвезти ее труп туда, где не найдут. У меня большие планы на ее клуб». Бывший клуб, поправил самого себя Освальд. Мобильный в кармане брюк завибрировал и, нехотя отпуская кисть Фриц, напоследок запечатлев на ней горячий поцелуй, Освальд достал телефон. «Легок на помине», — проворчал мафиози, открывая раскладушку и отвечая на вызов. «Что?» Постепенно меняясь в лице, а затем вставая с груди Фриц и садясь на край кровати, спросил он. «В каком таком смысле? Я поручил тебе самую элементарную задачу — убрать тело. Скажи мне на милость, что в этом такого непонятного?» «Погоди, что? Какие такие?» Освальд отодвинул мобильный от уха. «На моих людей напали и забрали тело Барбары. Как выглядели нападающие? На них были маски? На них были маски? Намордники?» Повторил вопрос Освальд и, вновь, отодвигая мобильный от уха, продолжил на полтона тише. «Фриц, у них были намордники. Бойцы Кэтрин носили маски на глазах, а шепот распались. Освальд, ты же точно ее убил? Я всадил в нее 6 пуль, контрольная в сердце. Да, не получилось с головой, но Барбара была синей. Поверьте, я знаю, как выглядит труп, и она точно была мертвее мертвого. В чем могла быть замешана Кин? Найди тело, кретин!» Прокричал прежде, чем отключиться, в трубку пингвин, переходя на более сдержанную интонацию. «Не знаю, Фриц, может, у нее был тайный поклонник, который не смог смириться с потерей», — съязвил он, еще не давая отчета о том, насколько безумное предположение было близко к истине. «Или опять создадут двойника?» «Нет, это что-то другое», — мрачно ответила Фриц. «Не вижу логики». Происходящее вновь не вязалось, едва убийца выстроила для себя понятную, прозрачную хронологию развернувшихся на Готэмской арене событий, как появились новые вводные. Ни она, ни Освальд не знали об истинном зачинщике хаоса, стоящем и за судом сов, и за похищением Брюса Уэйна, и за активацией бомбы, и за загадочными убийцами, спасшими труп Кинна от осквернения. С подачи этого зачинщика чума безвозвратно накрыла город через несколько часов. Электромеханическая бомба, распылившая концентрированную и модифицированную кровь Алисы Тэтч, сработала на центральном вокзале под самым носом у федералов. Правительственные агенты действовали практически слаженно с Готэмским полицейским департаментом. Введя чрезвычайное положение и закрыв город на въезд и выезд, после смерти Кэтрин они открыто устроили облаву на сов, но члены общества оказались кем-то перед их приходом зарезаны. Они обыскали все тайные убежища Монро и склады суда, пустили служебных собак с саперами по вокзалам, торговым центрам и другим объектам скопления людей в поисках взрывчатки и подозрительных устройств, и даже проверили канализацию, не исключалась вероятность отравления кровью воды. Никто из них не представлял, как выглядит бомба, каким образом будет осуществлена атака и насколько могущественные силы стояли за ней, потому не смогли предотвратить неизбежное. Позже Аманда, контролирующая операцию и с треском ее провалившая, вышла бы на след, что не стоило трогать, но ярость за неудачу направилась на убийцу в противогазе. Единственным человеком, кто смог стать на пути когтей, отвозящих бомбу в пункт назначения, стала кучка полицейских отщепенцев во главе с Буллоком, который не слишком обрадовался контролю и агрессивным методам правительства, ведя свое расследование, и вместе с ним дворецкий Уэйнов. Альфред ближе всех подобрался к бомбе, но Пенниуэрта остановил сам мастер Брюс. После похищения и многонедельных физических и духовных практик в заснеженных горах гималайской страны Нандапарбат вместе с загадочным, возглавляющим суд седовласым мужчиной, сенсеем, юный Уэйн день за днем менялся, стирая собственную личность, пока его клон мастерски имитировал обычную жизнь сироты-миллиардера. Он был главным действующим лицом в чужом дьявольском плане. Брюс Уэйн вернулся в город грехов с единственной миссией, смыслом, что стирал его боль от утраты, уже 3 года толкающую на безрассудство в попытке пережить травму, и с абсолютно промытыми мозгами. Он избавил меня от груза прошлого, открыл мою истинную судьбу, зажимая в руке детонатор и глядя на город с самого верхнего этажа Уэйн Энтерпрайзис, констатировал он. «Пусть Готэм падет, чтобы ты вознесся», — подначивал его сенсей. Когда холл железнодорожного вокзала в 5 часов после обеда заполнил кроваво-красный туман, постепенно разносясь ветром по улицам и переулкам, город менее чем за сутки погрузился во мрак. «Мы познакомились», — обратилась к отцу, остановившемуся у телевизора и неразличимо смотрящему на прямое включение на фоне череды новых грохочущих взрывов, «Фриц, в странное время, наверное». Ты не такой представлял жизнь за стенами. Никакое не странное, сухо возразил он. Этот мир был всегда таким. Можно лгать себе, прикрываясь моралью, опиумом религии, но людская природа испорчена, указал безликий на экран, где показывали вывозимые на каталках из горящих зданий тела, жестоко, развратно. Не знаю, какие цели преследовал тот, кто распылил эту дрянь, но он не сказал ничего нового. Вирус, усиленный и модифицированный, множился, подобно оспе, уже через кровь зараженных, контактирующих со здоровыми в драках и изнасилованиях. Вирус напоминал каждому из рода людского, чем они на самом деле являются. И там, где одним Хаа сломал отстроенное годами упорного труда наследие, обращался сошедшими с рельс поездами метро, подрывами, расстрелами, ограблениями и кровавыми расправами, перед другими открывались новые двери. Фиш Муни, вылеченная Хьюго Стрингджем от несовместимости генетического кода и приобретенных способностей к контролю чужой воли, появилась в главном зале особняка Ван Дали эффектно и неожиданно, впрочем, как и всегда, в окружении полудюжины черных наемников, явных выходцев из спецназа. Они тащили за собой чью-то хромую фигуру с мешком на голове, оставив связанное под присмотром в холле. Мария Мерседес Муни прервала напряженное совещание криминальных семей. Каждый из 2 дюжин мужчин, находившихся в зале, и даже Освальд разом переменились в лице, нерешительно доставая из карманов и направляя на гостью Глоки, кольты и беретты. Пингвин, единственный, кто не потянулся к стоящему рядом зонту, поднимаясь с кресла, остановил гангстеров жестом. Фиш, ощущая, как кровь ударила в виски, а колени подкосились, обратился он к женщине, на удивление сохраняя сдержанное выражение. Голос его звучал почти уверенно. «Здравствуй, как твои дела?» Освальд натянул нервную улыбку. «Ну, смотри». Муни пошла в сторону места во главе стола, ловя на себе цепкие взгляды мафиози. Все знали о том, кем была для пингвина женщина, все знали, от чьей руки она пала и по чьей вине исчезла в период предвыборной кампании, а потому предположили худшие варианты. Сперва я пожила, потом я была мертва, потом снова ожила. Похоже, жизнь налаживается. Вот это собралась компания, Фиш обвела жестом присутствующих. Ты должен гордиться собой, пингвин. Уверена, вы обсуждаете весь этот переполох. Зачем ты здесь? Перебил ее Кабупат, и напряжение постепенно обезобразило его лицо. Я ведь просил тебя никогда не возвращаться. Почему мне просто не прикончить тебя после всего? Потому что, делая нужные паузы в словах и подойдя к Освальду почти вплотную, ответила Муни, касаясь длинным массивным когтем. Маникюр у нее всегда был устрашающе крепкий и аккуратный, пиджака бывшего мальчика-зонтика. У меня есть то, в чем ты отчаянно нуждаешься, но чего еще не осознаешь. Кабупат ненадолго замер, оценивая ситуацию. Продолжим, на чем закончили. Позже он указал членам собрания жестом выметаться вон. «Меня ждет теплое общение со старой подругой», — добавил он скорее язвительно, чем искренне, но в его взгляде читалось исключительное уважение, впрочем, как и во взгляде Муни, что пришла к нему не с мечом или вынужденным временным предложением мира. Намерения женщины лежали на плоскости партнерства. Освальд больше не был трусливым мальчишкой с покрасневшим от сырости носом клювом, неловко придерживающим над крестной матерью зонт. Муни больше не шла по трупам и друзей и врагов, теперь обдумывая в уединении каждое решение, и к холодной власти в ее движениях и тоне добавилась зрелая мудрость. Годы сражений, смертей и перерождения изменили их, сравняли счеты. «Да, прошу нас простить, господа», — обратилась она вслед расходящимся гангстерам. «Но сперва я хочу показать тебе серьезность моих намерений». «Мальчики», — обратилась Фиш к наемникам позади, — когда помещение опустело. Можешь считать это подарком. Мужчины затолкали из зала в коридор гадюка извивающуюся крепко связанную по рукам и ногам фигуру, снимая с ее головы мешок. С невыразимой агонией и ненавистью в глаза Освальда, что попавший в капкан всеми лапами разом хищник, смотрела Табита Голован. Последний человек, остающийся с Табитой рядом, пал от пули в лоб во время ее отлова наемниками. Будь Фиш сентиментальнее, нагрянула бы в реанимацию, где, чудом выжив, но в коме, лежал Буч Гилзин. Женщина еще помнила запах петушиной арены на месте утраченного клуба после покупки помещения, все ее долгие 9 лет с верным здоровяком-помощником, но все это было о ней прежней, недостаточно рассудительной, недостаточно сильной, упустившей самый сочный, лакомый кусочек в полушаге от победы. По душе Марии Мерседес теперь было настоящее, где выхваченный ею из лап псов и детективов Хьюго Стрейндж должен был предоставить самый ходовой товар на готэмском рынке – вакцину от вируса. Суд Соф уже использовал его талант для улучшения формулы вируса и создания бомбы, и дело оставалось за малым – достать антидот из одной из тайных лабораторий под носом федералов. Парни в костюмах, в свою очередь, оперативно привлекли группу из правительственных биохимиков давно отошедшего от дела и перешедшего в полицейский департамент Люциуса Фокса для быстрого вывода антидота и тестирования на живых образцах. Мафия с органами правопорядка сражались за первенство в предоставлении эффективного лекарства. «Ничему тебя жизнь не учит», — все-таки отпустила комментарий киллер за поздним ужином на двоих накануне похищения антидота, в редкий момент, когда этаж опустел, и Кабупат смог побыть с Фриц наедине где-то, кроме спальни. Киллер выглядела уставшей и припыленной, несколько часов по крышам на фоне апокалиптичной диорамы с непривычки давали о себе знать. Фриц слишком рисковала вступлением в бой с агрессивными зараженными, но сидеть на месте и ждать, когда на них прольется дождь из вакцины, не могла. Хуже пришлось Безликому, она почти физически ощущала его стагнацию и опустошенность. Их бездны, парализованные бездействием, голодали. Муни никогда не станет подчиняться. Ей выгодно, что мафия слушает тебя, как когда-то ей было выгодно работать с Доном Фальконе. День за днем она будет перетаскивать одеяло, пока ты снова не останешься ни с чем. Фриц снисходительно улыбнулся мафиози, откладывая приборы. Как вы не понимаете, мы партнеры, равные. За ней идут монстры, потому что она сама монстр, а у меня есть влияние на преступный мир. Это прекрасный симбиоз. Мы с ней нужны друг другу. Нет, Муни не нужна тебе. Это ты нужен Муни, но ты купился на ее слова, потому что тебе льстит ее признание. И когда это вы успели стать знатоком человеческих мотивов? Фриц, При всем уважении, Кабб потасекся, словив на себе взгляд, что фриц зачастую адресовала смертникам. «Даже если все пойдет, как нужно, Муни не единственная твоя проблема. Если док создаст армию уродов для Муни, ты не представляешь, что тебя ждет». «Почему же не представляю?» «Представляю. Вместе с ней я подчиню себе этот город, и больше никакие старухи, заговоры или полиция нам не смогут помешать. И вас это тоже касается, фриц, или вашего отца. До вас больше никто не доберется. Освальд, ты привык к тому, что мир вокруг тебя ограничивается этим городом», — фриц взвесила, стоит ли посвящать его в подобные подробности. «Тебе кажется, что то, что происходит в Готэме, остается в Готэме. Это не так». Все-таки решившись, она потянулась ко внутреннему карману куртки, доставая конверт с кассетой, и поднялась, вставляя ту в видеомагнитофон. Хакер смог передать контрабандой: в город ни на въезд, ни на выезд не пускали никакие машины, перезаписанные на разные носители и размноженные файлы с дискет. Убийца не могла ручаться, что оригинал анонимный специалист не оставил себе, но, как и в случае с любой криминальной деятельностью, гарантий не существовало, только репутация. А у студентки Массачусетского технологического института родом из Старлинг-Сити под кодовым именем Зеро она была безупречной. Все уходит гораздо глубже. Правительство уничтожает любую информацию, способную просочиться в газеты. Как сказал мне перед смертью один человек, это ломает нахрен твое восприятие реальности. С щелчком запустившейся кассетной пленки на экране замелькала подборка видеозаписей, сведенная Зеро в одну ленту. Бриджит, Виктор, Муни и ее шестерки, все они жертвы опытов Дока. Но среди нас ходят особи, которые уже рождаются такими, как Алиса Тэтч. Федералы называют их металюдьми. Их нельзя контролировать. Нет никаких гарантий, что на свободе они не устроят теракт. Нет никакого понимания, люди они мозгом или новые хищники, которые пришли человечеству на смену. Потому их отлавливают и держат в секретных тюрьмах, чтобы потом использовать как оружие. Отец говорил, что уже сидел с такими в одной из тюрем, кажется, Белл-Риф. Там держали самых буйных в клетках из бронебойного стекла. Каждый день ставили опыты. Потому, когда ваша кучка чудовищ проиграет вооруженным силам, тогда ни Муни, ни тебе не позавидуешь. Пока что у нас с Фиш в планах только продажа антидота. Кабб оторвал взгляд от экрана, где демонстрировались не самые гуманные опыты над метачеловеком, владеющий способностями к пирокинезу, и в глазах его проскользнула глубокая тоска. «Но, фриц, не думал, что скажу когда-то такое, но вы меня чертовски пугаете. Сначала суд, теперь заговор правительства. Вы уверены, что вам не пора остановиться? Не такой уж это и заговор, если об этом знает столько посторонних. В прошлый раз они пытали вас и чуть не убили, фриц», — воскликнул Освальд, разворачиваясь к киллеру корпусом и хватая ее за локти. «Вы вообще помните, в каком состоянии вы вернулись? Я боюсь представить, что будет в следующий, хотя я крайне надеюсь, что следующего никогда не будет. Но вы снова стоите против всех совершенно одна, снова рискуете». «Зачем? Ты неправильно меня понял. Я не планирую ничего делать. Эти записи – мой рычаг давления на федералов. Значит, никакой войны против правительства?» Фриц не ответила, она и сама не знала. Ей казалось, что если ее и ждет война, то скорее с загадочной третьей стороной. Тревогам киллера относительно мотивов Фиш Муни так и не суждено было подтвердиться. Во время налета на скотобойню в Истсайде, где находился тайный склад Хьюга с антидотом от вируса Тэтч, на группу из Светлячка с Фризом, нескольких головорезов Муни, самой женщины, Пингвина и Дока, напали. Это были те же наемные убийцы в масках от челюстей до глаз, что забрали тело Барбары Кин, вооруженные остро заточенными Тантой в Акидзасе. Напущенные по убийцам столбы льда и света, замеченные патрульными на скотобойне, отреагировал и Харви Буллок с уже успевшим заразиться Джимом Гордоном, и они прибыли практически сразу на место стычки. Несколько лет назад жизнь Гордона едва не закончилась на схожей скотобойне, когда он полез разгадывать, почему Фиш Муни дала козла отпущения в лице Мария Пиппера вместо настоящего убийцы Читы Уэйнов. Жизнь Фиш Муни утекала из ее тела тремя годами позже меж мясных туш и деревянных ящиков с хамоном, от руки Джима, всадившего клинок в ее печень. Подобного исхода никто не ожидал, даже сам Гордон, что не мог справиться с бесконтрольной агрессией в присутствии убийц. Быть может, Алиса контролировала его разум, а, быть может, он впервые прекратил сражаться со своей истинной природой палача. После удара Мария Мерседес выпустила штатив из рук, и все 8 колб разом разбились о бетонный пол, лишая и мафию, и полицейских скорого шанса покончить с заражением. «Идиот проклятый!» – взревела женщина, и клинок с хлюпанием вышел из ее плоти. Освальд, стоящий в убежище за коробками с мясными деликатесами вместе со Стринджем, укрываясь от сражения, захромал навстречу Муни. Фиш, Кабпот успел подхватить ее опадающее тело, бережно держа за плечо и оглянувшись на Гордона, тот стоял как вкопанный, кажется, и сам не понимая, что натворил. «Все будет хорошо, мы тебе поможем». Освальд, с неожиданной нежностью обратилась к нему женщина, как когда-то давно, умирая с ножом в спине: «Мать, нет, я уже достаточно прожила, чтобы понять, когда наступает конец». «Не надо так говорить», — неловко хлопая ее по плечам и чуть тряхнув, пробормотал Кабпот. «Приедет скорая, у меня есть прекрасный доктор Уайтхит и Айви, мы поставим тебя на ноги, слышишь?» «Слушай меня», — перебила его Муни, — пингвин мог поклясться, что на ее глазах выступили болезненные слезы. «Слушай, Освальд, подчини этот город, или сожги его дотла», — вложив последние усилия в слова, прошипела крестная мать и обмякла в его руках. Взгляд ее остекленел, и Кабпот коснулся дрожащими пальцами век, навсегда прикрывая орехово-кривую и ярко-голубую радужки глаз. Все не должно было закончиться так глупо, и Освальд, глотая слезы, терять кого-то важного ему в схожих обстоятельствах, кажется, входило в дурную традицию, выпрямился, идя грудью на Гордона. Тот, кто мог стать лучшим из них, надеждой города грехов, вместо добра каждым своим выбором ломал чью-то жизнь. «Люди зовут меня чудовищем, но это ты, Джим Гордон, ты настоящее чудовище». Речь Освальда оборвалась, когда Джеймс поднял его за шею на вытянутой руке, но сломать пингвиний хребет Гордон не успел, оглушенный арматурой в руках более адекватного напарника. Подоспевшее полицейское подкрепление остановило стена пламени из огнемета Бриджит. Оставив Хьюга на растерзание детективам, Освальд, скрываясь за спинами несущего на плече мертвую Муни мистера Фриза и замыкающую их шествие светлячка, удалился со скотобойни. Задней мыслью до него дошло, что Стрейндж мог бы Муни и оживить, но мафиози осекся, понимая, что последней волей женщины было вовсе не желание выжить. Мария Мерседес Муни, что жила вопреки естественному циклу смерти и рождения, ушла на блаженный покой, зная, что после нее этот город еще будет кому содрогнуть. Боль утраты окончательно догнала пингвина наедине с Фриц. Он нашел киллера у раскрытого окна, планирующую выйти по старинке на вечернюю пробежку по крышам, и едва не сбил с ног, стискивая в объятиях. Наемница ответно обняла его и стащила перчатку, запуская обнаженную кисть в волосы и утыкаясь в них носом. Фриц догадалась, что произошло. Мафиози трясло, из-за плотно сомкнутых губ вырывался тот вой, что он стоически подавлял, когда потерял Гертруду, и что мог выпустить, прижимаясь к Фриц, единственному человеку, который был способен принять его эмоциональную распущенность. Освальд трясся в рыданиях невероятно долго, едва дыша от душащих его слез и сопель, утыкаясь носом в водолазку и стискивая ткань куртки убийцы до треска. Когда сил стоять не осталось, и Кабпот ощутил, как непроизвольно подкашиваются колени, то опустился вместе с убийцей на прохладный паркет у окна. Боль постепенно притуплялась, обращаясь с жаждой возмездия. «Знаете, Фриц, я когда-то давно понял одну простую истину», — полушепотом заговорил Кабпот, — «что нас определяют вовсе не наши друзья. Нас определяют наши враги». Шмыгнув носом и отстраняясь, наконец заговорил пингвин и потянулся к треугольнику аккуратно сложенного платка в нагрудном кармане, вытирая им лицо. «Когда-то Фиш была моим самым заклятым врагом, а теперь я оплакиваю ее, теперь мне носить цветы на ее могилу». «Кто ее убил?» «Джим Гордон. Он тоже заразился». «Иронично. Наверное, Джим сейчас пытается в который раз оправдать самого себя за свой поступок». «Это он тебя?» Киллер провела пальцем по синякам от хватки на его шее, и Освальда передернула от ласки. «Да», — перехватил он ладонь Фриц, целуя ее рельефные от мелких старых и новых ножевых шрамов пальцы, а после положил на свою чуть влажную от слез щеку, прикрывая сверху кистью. Убийца придвинулась ближе, на более удобную дистанцию, не отрывая ладони, и ответно погладив его большим пальцем по крылу покрасневшего носа и скуле. Гнев внутри Освальда постепенно утихал. «Настанет день, и я приду за Джимом Гордоном. Муни я ему никогда не прощу. Насчет врагов, Освальд, придвинулась к нему ближе Фриц и, едва касаясь уха губами, продолжила: «Предлагаю кое-кого навестить. Ты успеешь оплакать Фиш, но тебя ждет тот, кто всадил нож в спину твоей матери. Ты еще не до конца отомстил, Освальд». Фриц нравилась осмысленность и простота посыла. Отворяя бронированные двери убежища на три корнир-ярца и впуская внутрь пропахшего человеческим смрадом, запекшейся кровью и испражнениями склада поток зимнего сквозняка, киллер прислушалась к агрессивному мычанию из глубины убежища и удовлетворенно приподняла краешек губ. «Что за вонь?» – поморщился Кабпот, переступая порог нарколаборатории, что после его побега из Аркхема стало их убежищем, а сейчас скорее напоминало подвал маньяка, с кровавыми подтеками на застеленном целлофаном полу и удручающе мерцающими лампами. «Покойники точно лучше пахнут». «Это еще не вонь», – спокойно ответила Фриц, закрепляя на голове газовую маску. «Могу дать второй противогаз». «Не стоит», — отмахнулся Освальд. «Я немного поработала над ней после тебя». Кабба подпрыснул в последнюю встречу, когда Голован лежала на полу его особняка, изрыгая из себя проклятие. Он отбил ей мениски зонтом и сломал берцовую кость, пробившую кожу, прямо как когда-то на причале ее братцу. По мере приближения к помещению, где раньше стояли их раскладушки, вонь становилась совершенно невыносимой. Внутри комнаты с активно работающей вентиляцией под потолком, подвешенная за связанные кисти на вмонтированном в потолок крюке, висела девушка с заткнутым тряпичным отрезом ртом, и ниже колен у нее отсутствовали ноги, только две затянутые окровавленными бинтами культи. На человека, под слоем разодранной латексной одежды, с растрепавшимися грязными волосами и осунувшимся от несколькодневного голода и истощения лицом, девушка походила слабо. Фриц сняла с портупеи под курткой один из ножей, что использовала для расчленения, с загнутым лезвием. У нее началось сильное воспаление, потому я решила проблему более радикально. Впервые делала ампутацию. Начало с левой, Фриц указала острием на обрубок ноги. Делала по учебнику, который читала у Нигмы. Ох уж это ваша фотографическая память. Получилось немного криво. Правая получше. А как по мне, обе вышли весьма недурно. Подходя к Голован и осматривая бинты, подметил Освальд с уже нескрываемой садистичной улыбочкой, криво гнущие его губы. «Может, вам стоило пойти с вашими навыками в хирургию, Фриц, дорогой, и не подадите ли нож, Табита, точнее, то, что оставалось от некогда сильной, гордой, по-хищному статной убийцы», безвольно смотрела на них с высоты потолка, и следы от болезненных слез еще блестели на ее смуглых щеках. Киллер сняла с пояса еще один клинок и протянула пингвину. Он взял его, демонстративно рассмотрев, а затем прямым хватом по диагонали всадил точным движением вместо среза, заставив Голован бесконтрольно дернуть бедром и протяжно взвыть. Кровь обильно брызнула на целлофан, липкий от всех запекшихся в несколько слоев телесных жидкостей. Слышал, после потери конечности люди годами чувствуют фантомные боли. Острие вышло из плоти и вошло в другую культю. Но эта боль... Табита, заглядывая в темные мутные глаза, продолжил Кабпот: «Она вовсе не фантомна, она так же реальна, как боль, которую я испытывал, когда ты воткнула нож в мою любимую матушку». Табита что-то промычала в ответ и, не будь в ее рту ткани, плюнула бы Кабпоту в лицо. «Погоди», — Фриц остановила мафиози жестом, подходя ближе к пленнице. «Ты ведь не хотел убивать ее быстро, верно?» — недовольно проворчал Освальд, вытаскивая клинок. Потолки в убежище были невысокие, потому лицо Табиты находилось почти на уровне лица Фриц. Неразличимо посмотрев через проемы в противогазе девушке в глаза, Фриц зашла ей за спину и вспорола, намеренно поддевая лезвием кожу, ткань на спине латексного костюма. Латекс обвис рваными кусками на бедра, обнажая гибкий рельефный позвоночник и кожу, исполосованную свежими ножевыми браздами. Киллер повесила нож в петлю на портупее, передумав увечить девушку таким образом, и подхватила бутылку с водой, стоящую на переносном столике поодаль. Открутив крышку намеренно медленно и словив на своих кистях жадный взгляд, киллер рывком вытащила кляп изо рта Табиты, протолкнула пластиковое горлышко в рот и заставила выпить содержимое. «Это ведь не обычная вода», — догадался Кабпот. «Она на наркотиках». Голован пила, едва не захлебываясь, и жидкость, безвкусная, но вызывающая сильное головокружение и странное теплое чувство в изувеченном теле, обжигала ее изможденный голодом и обезвоживанием пищевод. «Да, иначе бы уже откинулась от болевого шока». «Добейте меня», — успела прохрипеть Табита, когда опустошила бутылку. «Чего ждете?» Фриц закрутила крышку на емкости и аккуратно отставила в сторону, а затем снова заткнула рот девушки прослюнявленной тканью. «Слишком просто», — ответила ей киллер. «Ты не заслужила простой смерти. У меня есть предложение». Фриц взяла со стеллажа, заваленного снятым с головон арсеналом и хламом, закрученный спиралью кнут. «Освальд, ты умеешь этим пользоваться?» «Нет, а вы?» «Я тоже. Отойди». Пингвин покорно отшагнул в сторону. На глаз определив правильную дистанцию и замахнувшись, Фриц стегнула Табиту по спине. Крекер на кончике кнута издал знакомый свистящий звук, и на коже девушки выступила новая кровищая полоса, совсем тонкая из-за неправильно поставленного удара. Перегруппировавшись, Фриц опробовала новый угол замаха и повторила удар, а затем еще несколько, явно входя во вкус. Каждый последующий разрез на плоти получался глубже, длиннее и болезненнее. Освальд, завороженно наблюдая за убийцей в противогазе, испытал совершенно не к месту вовсе не нервное возбуждение. Тушу с обрубленными ногами водила из стороны в сторону, сквозь ткань кляпа доносились отчаянные хрипы и мычания, кровь из прорезанных сосудов под провисшими бинтами еще капала на целлофан. «Хочешь попробовать? В конце концов, это твоя месть», оставив полтора десятка отметин на дрожащей и сочащейся кровью спине, наконец обратилась к пингвину Фриц, протягивая обвисший на пол кнут. «Признаться честно, мне больше нравится за вами наблюдать». Освальд старался звучать как можно более спокойно, но скрыть румянца и одержимо горящего взгляда не смог, и Фриц мгновенно распознала его реакцию. «Даже слишком», — неловко добавил он, — «потому я лучше доверю Табиту в ваши умелые руки. Если честно, вы выглядите так властно», и тяжелый свинец разливался внизу его живота и в паху, и мягкой ткани брюк и полам пиджака было не скрыть следствие жажды близости, так и не нашедший выход. Пингвин не видел, как удовлетворенно хмыкнула Фриц под газовой маской в ответ на его реакцию, и гротескная жестокость ее образа еще сильнее распалила его. «Хорошо», — Фриц вновь замахнулась, стегнув Табиту вместо спины по ягодицам и уцелевшей части ног. «Так, да», — бесцветным голосом ответил Кабупат. «Или так». Удары поднялись выше, задевая вытянутые дрожащие руки. «Все просто превосходно. То, что должно было быть возмездием, обращалось к чем-то новым и противоестественным, с чем он хотел бы справиться, но не мог.